Эпилог. Маячившая впереди спина Сани Дарталака так и притягивала что-нибудь убойное. Не проходило и 5 минут, чтобы в голову не приходила мысль ёбнуть его этим чем-нибудь да посильнее. Должно быть, он и сам чувствовал это мое желание и потому часто оборачивался, бросая подозрительный взгляд. Наконец, когда мы преодолевали очередной подъем, он остановился и, уперев руки в боки, требовательно воззрился на меня. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Наглый урод!» «Твою мать!» — ответил я. «Еще спрашиваешь?» Не знал, что дети Дутура настолько сентиментальны. «Ничуть! Просто наша ярость иногда побеждает наш мозг!» Вдруг рыкнул я и на миг приоткрыл тот хрипкий занавес, за которым прятался мой гнев. Но еще страшнее был черный кинжал, что я вынул из-за пояса. Саня отпрыгнул, и я почувствовал, что воздух начала наполнять магия. «Он ведь и тебя может отправить к праотцам, не так ли?» С минуту я повращал глазами, а потом убрал кинжал, довольный произведенным эффектом. «Не стоит играться с упийцей душ», — сплюнул Саня, сворачивая магию. «Черт подери, люблю, когда с него спадает спесь». «Не стоит давать ему кому ни попадя, братец». «Не братец», — буркнул землянин, снова принимаясь за подъем. «Да, племянник». «О как!» Некоторое время мы шли в молчании. Старые расколотые горы, куда нас закинули тропы, в этих местах ничуть не отличались от черных, разве что были ниже и еще более хаотичны, но почти незаметная тропа сама ложилась нам под ноги. Кто мог ходить в таких ебенях? «Значит, твой папаша, сынок Дутура, какой-нибудь там бадан?» Не удержался я от вопроса. Еще недавно я не подозревал об этом. «Дай догадаюсь, это Зок тебе об этом сказал». Мак счел вопрос риторическим, но... Но зачем ему эта откровенность? Меньше болтаешь, крепче спишь, не так ли? «Нам нужно держаться вместе, Агарбадан, тебе и мне». Вдруг снова развернулся ко мне Саня, и, как ни странно, на его лице не было мерзкой, самодовольной ухмылочки. Но я не выдержал и заржал во весь голос. «Ничего смешного. А, по-моему, весьма. Не ты ли только что собирался занять мое место?» Я вновь сорвался на рык. Как ни старался перевести наши отношения в деловую плоскость, бурлящая ненависть постоянно прорывалась сквозь тонкую пелену стратегических расчетов. «Поверишь, нет, но я знал, что вся эта затея не стоит выеденного яйца». «Да?» «Да, подозреваю, что даже упийца душ вряд ли бы смог отправить тебя на тот свет». «Азок?» «Думаю, и он не сомневался, что ты найдешь выход или...» Пожал плечами маг. Это заявление было довольно неожиданно. «Ну или если ты оказался бы настолько слаб и туп, что сдохнуть от рук кузнеца, то уж лучше было бы оставить его». Мрачно закончил я за Саней фразу. «Угу. Ну а почему он сам не отправил меня на тот свет? А зачем?» «Действительно, зачем? Саня предлагает смотреть на все с сугубо прагматичной точки зрения, и, сдается мне, политика именно так и делается. А мои взаимоотношения с сильными игроками на шахматной доске рано? Что это, если не политика?» «С такой точки зрения нам действительно лучше держаться вместе, по крайней мере до поры до времени. Наша оппозиция Зогу будет много более сильнее, если мы будем играть согласованно. А ведь пришествие мертвого бога может вообще перевернуть ситуацию с ног на голову. С одной стороны, иметь такую фигуру в союзниках – это сильно, с другой – и силы, противостоящие мне, могут неимоверно усилиться, если против него выступит кто-нибудь из новых богов. А есть еще кауры. Сейчас, после того разгрома, что мы учинили ордену, инициатива всецело в наших руках. Остатки армии Контура спешно валят во свояси. Кагар Адык ведет их преследование, но все это дело не быстрое. Тем более, что есть еще отряд, засевший в горах, и подкрепления, которые подтягиваются от перевала, ведущего в страну ордена. У меня не менее недели, чтобы восстановить армию и броском достичь перевала первым, а дальше заняться орденом всерьез. Похоже, заполучив Нуразгов, Зок не собирался на этом останавливаться, вознамерившись заняться собиранием своей паствы, и завоевание земель ордена с сотнями тысяч жителей будет на руку и мне, и ему. «Кажется, это здесь», — отвлек меня от невеселых размышлений Саня. Нагромождения скал расступились, а впереди замаячила долина. Несколькими могучими прыжками я обогнал мага, первым оказавшись на перевале, и замер от перехватившего дыхание зрелища. «Ну, нихуя себе!» Во всю долину на сотни метров вытянулось нечто. Нагромождение камней, утесов и множество агрегатов, что словно пиявки присосались к этому огромному телу. Они облепили окаменелого гиганта металлическими щупальцами, усеяли буровыми установками и опутали километрами кабелей. Странного вида, будто созданные из мутного хрусталя многочисленные трубы, чадили сизым дымком. Настоящий производственный гигант без устали качал и качал и качал добываемую из каменного тела энергию. Множество щитов прикрывало этот процесс. Я с трудом мог рассмотреть ее потоки, но они были чудовищны. «Думаешь, это его тело?» – тихо спросил маг, также пораженный зрелищем. «А я счел вопрос риторическим». Конец второй книги. Читал Александр Чайцын, август 2024 года.